Глава 9. Кира. Через 3 дня заканчивалось лето. Также заканчивался срок аренды бывшей квартиры Кирилла. Все это время она служила мне кабинетом, в котором я могла сосредоточиться для написания своего романа. История уже месяц как была закончена. И вот теперь у меня не было морального оправдания для того, чтобы продолжать туда ходить. Мне нужно было что-то решить с вещами Кирилла. Почему-то у меня до сих пор не поднималась рука выбросить их. Поэтому они так и продолжали тихо пылиться в шкафу. Последние 2 недели мне все настойчивее звонили из издательства в Москве. В отличие от прошлого раза, когда издательство просто выкупило права на мою книгу у другого издательства, в этот раз Русский дом книги настаивал на том, чтобы я лично приехала для подписания контракта. В ходе нашего последнего разговора с редактором 3 дня назад я, наконец, согласилась приехать. И вот теперь я абсолютно не представляла, как скажу об этом решении Джейку. Завтра в Нью-Йорк приезжали его родители, поэтому я решила отложить наш разговор. Честно говоря, я надеялась, что Джейк поедет в Москву со мной. Может быть, после подписания контракта мы проследуем в мой родной город, и я познакомлю его со своей мамой. Мы разговаривали с ней 2 раза в месяц. Я до сих пор не сказала ей о том, что выхожу замуж. Она только 7 месяцев назад узнала о том, что я переехала в США на постоянное жительство. Эта новость огорошила ее. Моя мама все время слишком сильно переживала за то, как я одна живу в Москве. Потом я сказала ей, что переезжаю в Питер. Она постоянно приглашала меня погостить у нее, но я придумывала разные отговорки. И вот, наконец, когда она сказала, что уже больше года не видела дочь и накопила деньги на отпуск, чтобы самой приехать ко мне в Питер, мне пришлось признаться. Она была в полнейшем шоке от того, что я уехала в другую страну, и ничего ей не сказала. «И кем же ты там работаешь?» Изумленно поинтересовалась она. «Мам, в местном университете. Русский преподаю. У меня все хорошо». Я старалась, чтобы голос звучал уверенно. «Да уж, вот это новости». Мама была поражена. «Я рада за тебя, Кирюш. Но скажи, почему ты ничего не говорила? Почему скрывала?» Я просто не могла бы выдержать постоянную суету и бесконечные вопросы о том, как у меня дела. К тому же год назад, когда я сбежала из Москвы, мне нужно было скрывать мое настоящее местоположение из-за той истории с поджогом. Я охмыльнулась воспоминаниями. Поджог, похищение, бандиты, пистолеты, киллеры. Да у меня настоящая... Соглаев. Не хватает только больших чернокожих парней в темных очках и золотых цепях. Мам, просто ждала подходящего момента, чтобы сказать. Попыталась оправдаться я. Не хотела тебя волновать, пока не устроюсь. «Надеюсь, теперь ты уже ничего не скрываешь от меня?» — начала допытываться мама. «Вдруг у тебя уже муж и 2 детей, а я и не знаю?» Я вздохнула. «Ну, детей у меня хотя бы нет». «Ну что ты такое говоришь?» — натянуто засмеялась я. «Нет у меня никаких детей». «Но если будут, ты же мне обязательно скажешь?» — не унималась она. «Ты с детства была такая скрытная?» «Да, мам, конечно, скажу». Стала успокаивать ее монотонным голосом. Вот как после этого я могла преподнести ей новость о том, что скоро выхожу замуж. Она бы просто умерла от беспокойства. Не знаю, было ли это как-то связано с моей мамой, но дату свадьбы мы с Джейком до сих пор не назначили. Он думал, что мы сможем это сделать после моего знакомства с его родителями. Меня жутко беспокоила эта встреча. Родители Джейка были очень обеспеченными людьми. И я переживала, что они не одобрят его желание жениться на вчерашней иммигрантке из России, у которой нет не то, что богатых родственников, а вообще особенных перспектив в этой стране. Наверное, карьера преподавателя колледжа могла бы впечатлить обычных родителей. Но по поводу мамы и папы Джейка я очень сильно сомневалась. Судя по рассказам жениха, было ясно, что все, что их интересует, это количество долларов на твоем банковском счете. Они презирали все сомнительные творческие и гуманитарные профессии, вроде учителей, писателей и художников, считая их недостойным приличных людей занятием. По мере того, как приближался день их приезда, на меня начинали накатывать волны паники. Утром, в тот день, когда мама и папа Джейка прилетели в Нью-Йорк, я проснулась в 6 утра и совершенно не знала, чем себя занять. Через 3 часа Джейк должен был встретить родителей в аэропорту. Он валялся в постели до последнего, а я, подобно коршуну, кружила над ним и убеждала поскорее встать. Когда стрелка часов приблизилась к 8, а Джейк все продолжал сонно бормотать, что он встанет через 5 минуточек. Я просто стащила с него одеяло и пригрозила облить водой. Джейк недовольно бурчал, пока я закидывала его одеждой. «Послушай», — убеждал он меня, — «рейсы вечно задерживают. И вообще тут ехать полчаса. А вдруг пробки? Не унималась я. А вдруг они пораньше прилетят? Ну, это вряд ли, Джейк зевнул. Мама никогда не пропускает в магазине в зоне дьюти-фри. Так что еще 2 часа у меня есть в запасе. Он лениво подошел к кофейнику. Слушай, мне кажется, или ты просто не хочешь их видеть? Спросила я, скрестив руки на груди. Да нет, почему же? Замялся он. Это всего лишь удав и кобра, которые будут гостить у нас несколько дней. Почему я должен быть против? Он шутливо улыбнулся. Кто-кто? Засмеялась я. Удав? Кобра? Ну да, подтвердил Джейк. Мы со старшим братом их так называли в детстве. Пока он сам внезапно не решил войти в семейный бизнес и не стал до жути скучным. В остальном ничего не изменилось. Мои родители та еще парочка. Поэтому я заранее прошу прощения за все неприятное, что они тебе наговорят. Да ладно? Я нервно засмеялась. Я работала пару лет в Москве в чисто женском коллективе, так что я закаленный воин. Джейк сделал большой глоток ароматного напитка. Но я не столь опытен, поэтому сбежал от них 5 лет назад. Мы, кстати, можем и сейчас так поступить, мечтательно произнес он. Можно сказать, что нам срочно потребовалось уехать. Скажем, в Мексику. Хотя нет, Мексика слишком близко к Техасу. Он почесал голову. В Сибирь? Ну все, прекрати. Я потянула его к двери. Давай, иди, уже осталось 20 минут. Ладно, ладно, бурчал парень, надевая ботинки. Потом он повернулся ко мне и спросил. «Ну что, как я выгляжу?» Он провел рукой по длинным волосам, потом поиграл мышцами на татуированных руках. «Достаточно богемно, чтобы до смерти напугать сытую парочку закоренелых капиталистов с юга?» Я засмеялась. С виду мой жених и правда выглядел немного агрессивно. Но стоило хоть немного узнать его поближе, как сразу становилось ясно. Внешний вид часто бывает обманчив. «Порви их!» Скомандовала я и хлопнула его пониже спины на прощание. Когда дверь закрылась, я критически осмотрела помещение. Да, нужно было срочно прибраться. Вдруг родители Джейка захотят погостить у нас после перелета. Со скоростью гоночной машины я носилась по квартире, укладывая вещи Джейка. Очень скоро кухня и гостиная стали выглядеть так, будто по ним пронесся ураган. Миф «Морозная свежесть» из рекламы моего детства. Я уже было хотела сесть на диван и перевести дух, когда внезапно подумала, что мама и папа Джейка, возможно, захотят заглянуть к нему в мастерскую, чтобы посмотреть на его работы. Без особого воодушевления я поплелась туда. Оставалось уже не так много времени. Но я все еще успевала убрать пустые банки из-под пива, опустошить пепельницы и свалить в шкаф в бесконечные тюбики с краской. В шкафу в мастерской оказалось не так много свободного места. Все было сгружено на среднюю полку, в то время как верхняя оставалась полупустой. Я залезла на табурет и постаралась запихнуть наверх кисточки и карандаши. Внезапно одинокий конверт, лежащий на самом верху, привлек мое внимание. Я поставила художественные принадлежности Джейка рядом с ним. На конверте было написано по-русски мое имя. Для Киры. А от этих букв что-то внутри меня дрогнуло. Я узнала почерк. Почерк Кирилла. Несколько раз озадаченно моргнула. Какая-то ерунда. Я взяла конверт и вышла из мастерской. В тот момент, когда я хотела уже вскрыть его, услышала звук поворачивающегося замка. Подбежала к двери и поспешно сунула конверт в свою сумку. «О, дорогой!» — послышался высокий женский голос. «Поставь сумки тут!» — распорядилась женщина. «Не понимаю, зачем нам нужно было ехать к тебе? Мы с папой так устали с дороги. Нам нужно было поехать сразу в отель. Я же говорила тебе, Билл!» «Мам, ты же сама сказала, что хочешь посмотреть, где я живу», — послышался понурый голос Джейка. На фотографиях квартира оказалась больше. Женщина критически осмотрела помещение. «Сколько, ты говоришь, тут спален?» «1», — сказал Джейк. «То есть как одна?» Женщина прошла дальше, не разуваясь. «Билл, смотри под ноги», — сказала она крупному мужчине средних лет, который пытался протиснуться мимо Джейка в нашем скромном коридоре. Женщина развернулась ко мне лицом, и я поразилась их с Джейком сходству. Те же изящные черты лица, темные волосы. Только если у Джейка выражение лица всегда было приветливым, то у этой дамы губы постоянно изгибались в неком подобии омерзения. Будто она чувствовала неприятный запах, но была слишком хорошо воспитана, чтобы сказать об этом вслух. Я стояла, спрятавшись за куртками, поэтому родители Джейка меня не сразу заметили. Глаза женщины сузились, когда она впилась ими в мое лицо. Она изучала меня несколько секунд, прежде чем расплыться в приторной улыбке. «Добрый день!» Она сделала шаг ко мне. «Судя по состоянию квартиры, мой сын не держит прислугу». «Значит, вы должна быть Кайра?» Женщина протянула мне руку. «Мама!» Джейк грозно смотрел на нее. «Кира!» Я пожала руку. «Меня зовут Кира, миссис Стивенс». «Хм...» Женщина отвернулась и по-хозяйски прошествовала в гостиную. «Какое необычное имя! Ваши родители родом из Восточной Европы?» «Да, из России», — гордо заявила я. «А ваши?» Эта женщина так и напрашивалась. Но мне нужно было держать себя в руках. Какого черта я не сдержалась? «Что, простите?» Женщина округлила глаза. «Я интересуюсь, откуда родом ваши родители? Или они коренные американцы?» Я улыбнулась самой любезной улыбкой, намекая на тот факт, что все современные американцы — потомки иммигрантов из Европы. «А девчонка-то не промах», — пробасил мужчина из коридора. Он вместе с Джейком все еще пристраивал многочисленные чемоданы. «И зачем столько всего брать, если едешь всего на 2 дня?» «Мне она нравится», — добавил отец Джейка, похлопывая его по плечу. «Но только слишком худая. Не кормишь ее, что ли, сын?» — сказал он и засмеялся своей шутки. «Билл, дорогой», — проворковала женщина, — «твой сын слишком хорошо знает, что не стоит доверять твоему вкусу в женщинах. Ты слишком всеяден». Билл недовольно уставился на жену. Джейк стоял с таким видом, будто его только что окунули в ушат с помоями. «Кто хочет чаю?» — пискнула я, пытаясь разрядить обстановку. Однако препирательства между родителями Джейка на этом не закончились. Мать моего парня периодически одаривала меня оценивающими взглядами, после которых задавала вопросы, которые по форме напоминали комплименты, но только по форме. По сути, они должны были дестабилизировать противника, то есть меня. «Как у вас опрятно! Наверное, в России вы работали в клининговой сфере? Для человека, который только недавно в Америке, у вас очень приятный акцент». «Как мило, что вы с моим сыном живете вместе. Арендные взносы вы тоже делите поровну?» Мне и правда казалось, что мы с матерью Джейка находимся на передовой, и она бомбардирует меня все новыми колкостями, не успевая выслушать ответы. Отец Джейка с виду был более дружелюбным, но в итоге оказывался ничуть не лучше своей жены. «Расскажи, сын, где же ты подцепил такую красотку?» Он уставился на меня каким-то неприятным масляным взглядом. «Мы познакомились в ночном клубе», — сказал Джейк. «Да, да», — оживился его отец. «Я слышал, что русские женщины очень пластичны. Все эти балерины, гимнастки. Она работала танцовщицей?» «Стриптизершей», — не выдержала я. «Я танцевала приватный танец на его коленях, когда мы оба поняли, что это любовь». Джейк засмеялся, а его родители открыли рты от изумления. К тому моменту я уже поняла, что совершенно не важно, сколько раз я буду объяснять им, что преподаю в университете и пишу книги. Для них я все равно буду второсортной иммигранткой из страны третьего мира. Через час я уже не могла дождаться, когда же мы проводим их в отель. Они и правда напоминали кобру и удава. Коброй, конечно, была его мать, которая делала явные и стремительные выпады в попытке как можно быстрее излить свой яд на окружающих. Удавом, без сомнения, был отец. С виду он казался не таким опасным, как мать. Он опутывал тебя притворным дружелюбием до тех пор, пока ты не чувствовал себя достаточно расслабленным, чтобы снять броню настороженной аккуратности. А потом удав начинал душить. Впивался своими наглыми вопросами в самое сердце до тех пор, пока ты не начинал беспомощно хватать ртом воздух от возмущения. Я была несказанно рада, когда родители моего жениха наконец собрались уходить. Однако, когда мы с Джейком уже было выдохнули с облегчением, думая, что на сегодня экзекуция подошла к концу, его отец внезапно выдал. «Мы так чудесно провели время!» Мы с Джейком удивленно переглянулись. «Может, вы составите нам компанию за ланчем в отеле ресторана? Что скажете?» Джейк набрал в грудь воздух и посмотрел на меня умоляюще. Казалось, он пытался узнать, смогу ли я выдержать еще час этой пытки. Я незаметно кивнула. В конце концов, Джейк столько сделал для меня за все это время, что потерпеть компанию его не самых приятных родственников казалось небольшой ценой. «Хорошо», — согласился он, — «но ненадолго». Мы с Джейком пошли переодеваться. «Ну как тебе?» — спросил парень, когда мы остались одни. «Слушай, а что, если мы не будем приглашать их на свадьбу?» — пошутила я. «Или еще лучше. Давай им вообще про свадьбу говорить не будем». «Да, я тоже об этом думал», — сказал он, натягивая свою самую замызганную футболку. «Но не могу отказать себе в удовольствии посмотреть, как выпучатся глаза мамы, когда она услышит новости. Боже мой, мне вот совсем не хотелось это видеть». «Ты пойдешь в этом?» — я сморщила нос. Футболка Джейка выглядела так, будто ее носили, не снимая, лет 10, а потом затолкали в отверстие пониже спины. И вот теперь он достал ее оттуда и надел. Знаешь, в детстве я просто обожал являться в таком виде на многочисленные благотворительные приемы родителей. Ностальгически сказал Джейк. «Не вижу причины менять традицию», — он весело подмигнул мне. Несмотря на то, что я считала такое поведение ребячеством, не хотелось препятствовать Джейку слегка вывести из себя Джессику Стивенс. Пока мы ехали в такси, я с ужасом представляла, что когда-нибудь мне придется познакомить мою маму с родителями Джейка. Мою любимую, немного суетливую и такую душевную маму с этой Эридой, человеческим воплощением богини споров и раздоров. Если честно, то я бы и сама предпочла больше никогда с ней не видеться. Но, конечно же, мне придется. Вздохнула, представив, что большинство праздников и памятных дат будут отравлены присутствием родственников Джейка. Однако всем нам приходится идти на жертвы во имя близких людей. В этом ведь и заключается любовь, в компромиссах.